Николас Блейк. Детектив «Этюд в белых тонах». Друзья, прежде чем вы услышите это произведение, я хочу предупредить вас и предложить сыграть в игру. Дело в том, что по ходу этого произведения автор дает интересные намеки, которые могут помочь вам раскрыть это запутанное дело. Я прочитаю большую часть произведения, и перед развязкой, перед самим финалом, я предупрежу вас о небольшой паузе, которую я сделаю для того, чтобы вы сами догадались о том, кто же сотворил все это, кто виновен, почему. А сейчас приятного путешествия в мир детектива. «А погодка подходящая для этого времени года», — заметил делец голосом сочным, как грудка жареного гуся. Его сосед, покупая, сидевший рядом с ним парень из глубинки, посмотрел на метавшийся за окном снег и ответил: «Вам такое действительно нравится? Эта снежная буря никому ничего хорошего не принесет. Хотя, смотря что вы имеете в виду, говоря «подходящее», если взять статистику за последние 50 лет... «Ваша фамилия случайно не Джоуд, сэр?» — поинтересовался делец, подмигнув остальным, сидевшим в купе. «Нет, Стайнсфилд, Генри Стайнсфилд». Парень из глубинки, рыжий мужчина, который сидел плотно прижав руки к коленям своих коричневых твидовых брюк, мог бы сойти за какого-нибудь зажиточного фермера, если бы не долгий, спокойный и задумчивый взгляд, которым он обвел по очереди каждого из своих попутчиков. То, что он увидел, не особенно его вдохновило. На противоположном сиденье слева направо размещались. Интересная штучка, посчитавшая, что подмигивание дельца было адресовано исключительно ей и незаметно подтянувшая край юбки еще выше колена. Сухонький, маленький человечек с волосами песочного цвета, который сопел и раздраженно ерзал, как кипящий чайник, и каждые 5 минут смотрел на свои золотые часы, после чего встряхивал «Таймс» с таким хрустом, будто держал в руках пергамент. Ну и, наконец, козырь, одетый как прощелыга, с дерзким, но спокойным взглядом молодого преступника. «А я Перси Дьюкс», — сказал делец, — «для друзей просто Пиди. Торговец, к вашим услугам. Ну, что, еще часа полтора, и мы будем за границей, а там привет, колокольчики, красавицы Шотландии. Ну, а там привет, колокольчики, красавицы Шотландии». Народная шотландская песня. «Колокольчики в январе? А вы мечтатель», — вставила интересная штучка. «А вы шотландец?» — спросила сидевшая слева от Стайнсфилда умиротворенная дама. «Я англичанин снаружи», — Перси Дьюкс похлопал себя по отвороту серого пиджака, потом из-за пазухи вытащил фляжку с шотландским виски и сделал глоток. «И шотландец внутри». Его хохот сотряс стенки вагона. Интересная штучка захихикала. «Вам это пригодится, если рельсы завалит снегом, и мы тут застрянем на ночь», — сказал Генри Стайнсфилд. «Вас часом не вещим вороном кличут, сэр». Купе снова содрогнулось от смеха. «Подобное никак невозможно», — сказал непоседа. «Начальник станции в Ланкастере заверил меня, что поезд проедет, хотя мы уже чертовски опаздываем». Он в очередной раз взглянул на часы. «Вот ведь какая забавная штучка», — задумчиво проговорил парень из глубинки. «То, как мы думаем, будто можем замедлять или ускорять время, наблюдая за стрелками часов. Вы часто ездите этим поездом, мистер Килмингтон? Артур Джей Килмингтон? Нет, до сих пор только один раз приходилось». Непоседа разговаривал с суховатым эдинбургским акцентом. «Ах да, это было в прошлом месяце, 17 числа. Помню, помню, я вас тогда видел». «Нет, сэр, вы ошибаетесь, это было 20-го. Рот мистера Килмингтона снова сжался, крепко, как резина на пачке юридических документов. «Двадцатого? В самом деле? Это когда обворовали поезд?» И, похоже, улов был совсем неплохой. Кстати, обворовали этот самый поезд. В нем везли рождественскую почту, и мешки испарились где-то между Ланкастером и Карлайлом. «Боже мой!» — сокрушенно вздохнула умиротворенная дама. «Куда мы катимся?» «Еще немного, и мы как раз докатимся до места преступления, сударыня», — сказал порывистый мистер Дьюкс. И поезд в это время медленно подъезжал к перевалу Шап. «А я не видел, чтобы в газетах писали о том, где именно произошло преступление», — пробормотал Генри Стайнсфилд. Дьюкс обратил на него вялый взгляд. «Вы читаете все газеты?» «Да». В купе неожиданно стало как-то неуютно. Лишь Козырь, лениво рассматривавший ногти, этого как будто не почувствовал. «В какой газете вы об этом прочитали?» — поинтересовался Стайнсфилд. «Я об этом не читал», — Дьюкс постучал Стайнсфилда по колену. «Но что мешает мне использовать свой котелок? Да тут и не надо много думать. Если вы хотите сбросить с поезда почтовый мешок, то что? Правильно, поезд должен ехать медленно, а иначе мешок, упав на землю, может порваться. И между Ланкастером и Карлайлом есть только одно место, где поезд замедляет ход. Там, где дорога проходит через холмы Шапа. И медленнее всего он движется на подъезде к перевалу, как раз там, где мы сейчас находимся. Следите за моей мыслью». Генри Стайнсфилд кивнул. «Далее. Нужно быть круглым дураком, чтобы выбрасывать мешки где-нибудь посреди богом забытых болот», — продолжил мистер Дьюкс. «Если бы вы ездили по этой линии так же часто, как я, ох, вы бы знали, что примерно за милю до перевала поезд проезжает по мосту, а под мостом проходит дорога, тихая, одинокая дорога, понимаете? Тут это единственная дорога, которая проходит рядом с железнодорожной линией. Вы выбрасываете мешки рядом с мостом, ваши дружки спускаются по насыпи на дорогу, закидывают их в машину и поминай, как звали». «Из вас вышел бы прекрасный сыщик», — с придыханием произнесла интересная штучка. Мистер Дьюкс довольно сложил руки на груди. «А может, я и есть сыщик», — хрипловато рассмеялся он. «Может, я старый частный детектив, который умеет мозгами шевелить?» «Ох, не удивлюсь, если все так и было», — сказала умиротворенная дама. «В наши дни столько жуликов развелось». Козырь, оторвавшись от созерцания ногтей, посмотрел на нее подозрительно, а мистер Килмингтон пробормотал что-то насчет того, что на железной дороге никто ни за чем не следит, а проводника нужно бы серьезно наказать. «Проводник не может находиться везде одновременно», — заметил Стайнсфилд. «Я думаю, что он должен время от времени обходить вагоны и...» «Так пусть он этим и занимается, а не спит, запершись у себя в купе», — неожиданно резко воскликнул мистер Килмингтон. «Вы что, это сами видели?» Тут подал голос Козырь. Говорил он с американским акцентом, которым разговаривают на Чаринг-Кросс-Роуд. «Ребята, если эта банда правда собиралась вывалить мешки у моста, как этот парень говорит, как они могли знать, когда проводника не окажется в почтовом вагоне?» Он смахнул пылинку с брюк своего яркого костюма в клеточку. «Вы правы», — сказал Перси Дьюкс. «Я думаю, в поезде должны были работать два сообщника. Один под каким-то предлогом вывел проводника из почтового вагона, а второй тем временем занялся мешками». Он повернулся к мистеру Килмингтону. «Вы что-то говорили насчет того, что проводник этого поезда спал у себя в купе. Если бы я был подозрительным человеком, если бы я был Шерлоком Холмсом, ну, или Эркюлем Пуаро», — он снова подмигнул попутчикам, «я бы сейчас крепко задумался о вас, сэр. Вы были на поезде в день, когда произошла кража. Вы ходили к проводнику, вы обмолвились, что видели его спящим. Вы случайно Не вызывали проводника для того, чтобы... «Как вы смеете? Это возмутительно!» — вскричал мистер Килмингтон. Его четкий голос даже стал хриплым от негодования. «Я бы посоветовал вам следить за тем, что вы говорите, и очень внимательно, если не хотите оказаться в суде. К вашему сведению, когда я...» Но что хотел донести до их сведения мистер Килмингтон, его попутчики так и не узнали, потому что поезд, который в это время уже начал осторожный спуск с перевала Шап, вдруг вздребезжал и затрясся, как лихорадочный больной в бреду. Зашипели тормоза, потом с глухим звуком кулака, бьющего в подушку, паровоз зарылся в огромный сугроб, находившийся по ту сторону перевала. Было только 8:05. «Что это?» — пронзительно вскричала интересная штучка, когда со стороны головы поезда послышались истерические пыхтения и шипения. «Въехали в занос, надо полагать. Он пытается сдать назад. Бесполезно, колеса скользят по рельсам. Вот, только посмотрите!» Перси Дьюкс, высунув голову из-под ветреной стороны поезда, комментировал происходящее. «Ничего себе! Я такого зимнего вида спорта еще не встречал!» «Проводник! Эй, проводник!» — позвал мистер Килмингтон, но фигура в синей форме, на секунду заглянув в купе, поспешила дальше по коридору. «Нет, вы видели! Я буду на него жаловаться!» Генри Стайнсфилд вышел в коридор и открыл окно. Хотя вагон теоретически был защищен от ветра с этой стороны, пурга ударила ему в лицо снегом, словно ледяным кастетом. Он присоединился к группке пассажиров, которые вышли из своих купе и направились в сторону локомотива. Когда они туда добрались, из кабины спустился проводник. Он сказал, что причины для волнения нет, что если прорваться через занос не удастся, к ним пришлют специальный локомотив, который отбуксирует их обратно в Пенрит, и что он собирается идти ставить туманные сигналы на линии сзади поезда. Машинист попробовал было снова сдать назад, но при весе состава, при том, что ехать нужно было в гору, да по обледеневшим рельсам, учитывая, что весь паровоз был облеплен снегом, из этих попыток ничего не вышло. «Нужно раскопать тележки», — сказал он кочегару. «Бери из первого вагона лопата, а я прослежу, чтобы эти не промерзали». Он толкнул пальцем в сторону нескольких пассажиров, которые, как племя дикарей, скакали между сугробами и колотили себя по плечам. Присоединившийся к ним Перси Дьюкс быстро стал душой компании. Черного от сажи кочегара он называл «Снежком». Своих компаньонов призывал копать не на жизнь, а на смерть, и пророчил прибытие целой стаи сенбернаров с бочонками бренди на ошейниках. Но после 10 минут тяжелого труда, когда были расчищены первые колеса тележек, стало понятно, что снежная масса сдвинула колеса локомотива с рельсов. «Так не годится, Чарли», — сказал машинист. «Придется тебе идти назад к телефонной коробке и вызывать помощь». «Это если провода еще не оборвались», — с мрачным видом ответил кочегар. «До коробки идти милю, не меньше, да еще и в гору. Я, по-вашему, кто? Капитан Скотт, что ли?» «По крайней мере, ветер будет дуть тебе в спину, приятель, так что давай, отправляйся». Услышав такое, пассажиры взволнованно загудели. Однако самых шумных из них машинист успокоил предложением отвезти их куда угодно, если они поставят локомотив обратно на железке. Когда остальные разошлись по вагонам, Генри Стайнсфилд попросил зайти в кабину на несколько минут, чтобы высушить пальто. «Да, пожалуйста», — гостеприимно откликнулся машинист, а потом фыркнул. «Вы это слышали? Мне сегодня нужно быть в Глазго». «Это же смешно. А тут еще Берт, это мой проводник, тоже залазил. Ну, он-то понятно, почему расстроился. У него жена сильно болеет. Все думали, что она до Рождества не дотянет, но он нашел для нее лучшего хирурга в Глазго и положил ее в частную лечебницу. Сейчас, по его словам, она как будто пошла на поправку. Он каждый день к ней ходит после работы. Стайнсфилд поговорил с ним минут 5, а потом вернулся проводник, невысокий парень с дубленным лицом и беспокойными глазами. Он изо всех сил дул на замерзшие руки. «Берт, мы сегодня не прорвемся. Чарли сказал тебе?» «Да, по-моему, там пассажиры собираются устроить скандал», — сообщил он с унынием. Генри Стайнсфилд вернулся к своим попутчикам. Хоть в купе людей было много, там ощущался не предвещавший ничего хорошего легкий холодок. Он подумал, как долго сможет продержать паровое отопление, и предположил, что это должно быть зависит от количества воды в бойлере паровоза. Стайнсфилд предвидел множество вариантов своей кончины, но замерзнуть насмерть в английском поезде он определенно не собирался. Артур Джейн Келмингтон ерзал на месте сильнее обычного. Когда по коридору проходил проводник, он спросил его, где находится ближайшая деревня, и сказал, что ему нужно обязательно позвонить в Эдинбург, срочное дело, чтобы сообщить своему клиенту, что он опаздывает на встречу. Проводник сказал, что в 2 милях на северо-востоке есть деревня, ее огни видно в отдалении, но отсоветовал мистеру Килмингу идти туда в такую пургу. Лучше дождаться спасательного локомотива, который приедет за ними не позже 9 вечера. На какое-то время в купе воцарилась тишина. Ошеломленное молчание горожан, оказавшихся оторванными от цивилизованного мира. Потом энергичный мистер Дьюкс предложил, раз уж они застряли тут на пару часов, познакомиться. Умиротворенная дама представилась как миссис Грант. Интересная штучка, как Инес Блейк. Козырь с подчеркнуто небрежным видом человека, расплачивающегося в магазине фальшивыми деньгами, назвался Макдональдом. Ай, Макдональдом. Вскоре разговор снова зашел о краже и о преступниках, ее совершивших. «Наверное, они очень умные», — заметила миссис Грант певучим южно-шотландским говором. «Умных преступников не бывает, мэм», — негромко отозвался Стайнсфилд. Его задумчивый взгляд неспешно перешел с Макдональда на Дьюкса. «Ни среди мелкой рыбешки, ни среди крупных организаторов. Все они, если хотите, не люди. Толика хитрости, безграничная трусость, а все остальное не более чем тупость и хвастовство. Они слишком глупы, чтобы заниматься чем-то, кроме преступления. У них даже не хватает ума помалкивать о своих грехах, из-за чего они рано или поздно попадаются. Все они считают себя ловкими парнями, но на самом деле ловкости у них не больше, чем... да чем у дивана. Им даже не приходит в голову, что можно менять свои профессиональные методы, поэтому полиция и ловит их». «Полностью с вами согласен, сэр», — сказал мистер Килмингтон. «Мне по профессии часто приходится встречаться с преступными элементами, и, вопреки своей скромности, я могу сказать, что они... ну, что ни один из них не превзошел меня. Я все их уловки насквозь вижу». «Несомненно, вы правы, джентльмены», — с усмешкой произнес Перси Дьюкс. «Вот только тех молодчиков, которые ограбили этот поезд, полиция до сих пор не нашла. Найдут, и изумрудный браслет графини Аксминтерской тоже отыщут. Представляю, как они удивились, когда обнаружили его в почтовом мешке. Это украшение оценивают в 25 000 фунтов». Перси Дьюкс разинул рот. Козырь присвистнул. Инесс Блейк, либо не выдержав духоты переполненного купе, либо потрясенная мыслью о таком баснословно дорогом украшении, тихо простонала и упала без чувств прямо на колени мистера Килмингтона. «Вот тенна!» «Что с вами, дорогая?» — воскликнул мистер Килмингтон. Тут все засуетились и заволновались. Лишь юный Макдональд не потерял ледяного спокойствия. Он на секунду склонился над ней, потом негромко произнес. «Эй, хватит лапать девушку, положите ее на сиденье». «Да, я к вам обращаюсь, Килмингтон». «Что вы себе позволяете? Как вам не стыдно?» Маленький человечек встал да так резво, что девушка чуть не скатилась на пол. «К вашему сведению, я всего лишь пытался...» «Да знаю я вас, старичков, так слюни и пускайте, уберите от нее руки, я говорю». В последовавшей тишине Килмингтон впился негодующим взглядом в Макдональда, но потом, увидев в стальных глазах молодого человека холодные огоньки, молча сдернул с полки свою черную шляпу и портфель и ринулся вон из купе. Генри Стэнсфилд сделал движение, будто собирался его остановить, но, как видно, передумал. Миссис Грант вышла следом за Килмингтоном, но вскоре вернулась с мокрым платочком и стала вытирать лоб миссис Блейк. Было всего 8:30. Когда все более-менее успокоились, мистер Дьюкс повернулся к Стэнсфилду. «Вы, кажется, сказали, что изумрудное ожерелье, как бишь его, графини Аксминстерской, стоит 25 тысяч фунтов?» «Неужели она могла послать такую ценную вещь по почте? Вы не ошибаетесь. Насчет цены? Нет», — тихонько произнес углом рта Генри Стэнсфилд, как идиот, раскрывающий секреты. «Никому не говорите, но у меня есть друг, который работает в Космополитен, в фирме, в которой она застрахована. Это тоже не попало в газеты. Вот ведь глупая женщина. Она поехала в Шотландию на какое-то большое семейное торжество, а ожерелье забыла взять. Она написала домой, чтобы его выслали ей в конверте по почте». 25 тысяч фунтов. Прочувствованно произнес Перси Дьюкс, как бы взвешивая на языке баснословную сумму. «Уму непостижимо». «Да, некоторым людям удача просто на голову сваливается, верно?» Откормленное лицо Дьюкса блестело, как шмат сала. Юный Макдональд полировал ногти. Инесс Блейк читала журнал. Через какое-то время Перси Дьюкс, заметив, что вьюга начала стихать, сказав, что пойдет подышать воздухом и заодно посмотрит, не видно ли посланного им на помощь локомотива, вышел из купе. За окном продолжали кружиться снежинки, но уже не тысячами, а десятками. Было 8:55. Вскоре из купе вышла Инесс Блейк, а через 10 минут после этого миссис Грант заметила Стайлсфилду, что снег совсем прекратился. Ни Инесс, ни Дьюкс еще не вернулись, когда в 9:30 Генри Стэнсфилд решил спросить, почему не появляется помощь. В багажном вагоне, который примыкал к вагону Стэнсфилда со стороны хвоста поезда, никого не оказалось, поэтому он развернулся и двинулся по коридору до первого вагона. Там вылез и подошел к кабине машиниста. «Наверное, помощь где-то задержалась», — сказал проводник, высунувшись в окно. «Чарли им дозвонился, и они обещали, что локомотив будет у нас к 9, но ждать уже недолго, сэр». «А вы не видели мистера Килмингтона? Невысокий мужчина с песочными волосами. Черная шляпа, пальто, синий костюм. Он со мной в одном купе ехал. Я прошел через весь поезд и его не встретил». Проводник на миг задумался. «Ах, да, маленький такой тип, да? Это тот, что спрашивал меня про ближайшую деревню. А, ну, так он, видать, уже того, ушел?» «Вы хотите сказать, что он ушел в деревню?» «Ну да. Если его нет в вагонах, значит, ушел. Он снова ко мне подходил, это в 9 было, и сказал, что если через 5 минут не приедет помощь, он уходит». «Вы после этого его не видели?» «Нет, сэр, я после этого все полчаса тут был, с ребятами разговаривал». Генри Стэнсфилд, призадумавшись, пошел обратно вдоль вагона. Выйдя за освещенное фонарями паровоза место, он включил электрический фонарик. За последним вагоном отвесная восточная сторона прорубленного в горе туннеля подходила почти вплотную к рельсам. Несмотря на то, что снег прекратился, ледяной пронзительно-северо-восточный ветер не унимался. Через 20 ярдов его фонарик осветил почти засыпанную цепочку следов нескольких ног, которая уходила через пустошь на северо-восток. Похоже, кто-то из пассажиров отправился в деревню, чьи огни холодно поблескивали в отдалении. Стайнсфилд собрался пройти по следам дальше, когда услышал скрип снега под ногами. Кто-то шел к поезду вдоль линии. Он тут же выключил фонарик, и в ту же секунду ему как будто накинули на голову мешок. Такой густой и всеобъемлющей была темнота. Шаги уже раздавались совсем близко. Стайнсфилд в последнюю минуту включил фонарик, и желтый луч света выхватил из тьмы приземистую фигуру Перси Дьюкса. Тот вполголоса выругнулся. «Какого черта? Из-за вас я полчаса проторчал в этом проклятом...» «Вы не видели Килмингтона?» «А это вы?» «Нет. Как, черт возьми, я мог его видеть, если он в поезде?» «Я прошел по линии, проверял, не едет ли обещанный локомотив. В помине нет. Дьявол, до чего холодно. Я пошел». Через какое-то время Стайнсфилд тоже пошел, но не к поезду, а вдоль путей в сторону деревни. Луч его фонаря дрожал и метался по глубокому снегу. Обжигающий ветер дул прямо в лицо. «Неудивительно, что пассажиры повернули обратно», — подумал он, когда через несколько сотен ярдов цепочка следов оборвалась. Но потом он понял, что они вовсе не повернули. То, что сначала показалось ему снежным сугробом, отдаленно напоминающим фигуру лежащего человека, оказалось лежащим человеком, засыпанным снегом. Стряхнув снег, он развернул человека на спину. Суетливый Артур Джей Килмингтон обрел вечный покой. Его портфель лежал под ним, а черная шляпа, слегка припорошенная снегом, там, где упала, возле головы. Бегло осмотрев его, Стайнсфилд не заметил на нем никаких признаков насилия. Но глаза его были выпучены, а лицо отдавало синевой. «Наверное, так выглядят задушенные», — подумал Стайнсфилд, — «или те, кто задохнулся». Он снова быстро опустился на колени и посветил фонариком в мертвое лицо. От жуткой картины ему чуть не стало плохо. Ноздри мистера Килмингтона были полностью забиты снегом, который превратился там в лед. Снегом был забит и его рот. «И здесь», — подумал Стайнсфилду, — «в этом пустынном месте он мог бы пролежать еще несколько дней или даже недель, если бы не перестал снег. А когда наступила бы оттепель, что в этом году произошло лишь через 2 месяца после описываемых событий, снег бы растаял и вытек у него изо рта и ноздрей, и никаких улик, указывающих на то, что было совершено убийство, не осталось бы, только труп нетерпеливого маленького адвоката, который попытался в пургу дойти до деревни и поплатился за свою несдержанность жизнью. Возможно, когда никто не стал бы задумываться о том, как столь аккуратный и педантичный человек мог решиться идти в такой обуви 2 мили по глубокому снегу в кромешной темноте, не имея никакого освещения, ибо Стайнсфилд, обыскав его карманы, нашел только следующие предметы: записную книжку, авторучку, носовой платок, портсигар, 2 письма и немного мелочи. Стайнсфилд встал и отправился обратно звать помощь, но, пройдя всего 20 ярдов, заметил еще одну цепочку следов, уходящую от главной тропинки в сторону. Эти следы выглядели свежее, снег еще не так сильно засыпал их, и, похоже, они были оставлены одной парой ног. Он тоже свернул и пошел вдоль следов. Тот, кто проложил эту тропинку по уходящей вправо плавной кривой, вышел обратно к рельсам примерно в 150 ярдах от того места, где лежал труп. Здесь стоял домик для путевых рабочих. Увидев, что дверь не заперта, Стайнсфилд вошел. Внутри не было ничего, кроме холодной жаровни и сигарного запаха. В свое купе Стайнсфилд вернулся через полчаса. За это время он помог работникам поезда перенести тело Килмингтона в почтовый вагон. Еще он сделал интересное открытие, имеющее отношение к передвижениям Килмингтона. Выходило, что после стычки с Макдоналдом и короткого разговора с проводником адвокат какое-то время провел в другом купе. За почтовым вагоном находился вагон первого класса, последний в поезде, и он был почти пустым. Но в одном из купе Стайнсфилд нашел спящего пассажира. Он разбудил его, описал Килмингтона и спросил, не видел ли тот его раньше. Пассажир недовольным голосом рассказал Стайнсфилду, что невысокий мужчина в темном пальто, из-под которого выглядывали синие брюки, подходил к его двери. Нет, пассажир не рассмотрел его лицо, потому что был заспан. К тому же тот человек, обращаясь к нему, вежливо снял черную фетровую шляпу, и шляпа эта закрыла ту часть его головы, которая не была заслонена верхом двери. Нет, тот тип не входил в купе. Он стоял в коридоре и спросил, который час. Пассажир, посмотрев на часы, ответил, что 8:50. После чего сказал, что если помощь не прибудет до 9 часов, он пойдет пешком в ближайшую деревню. После этого разговора Стайнсфилд сходил в кабину машиниста. Проводник, которого он нашел там, сказал, что выходил из поезда и примерно в 8:45 пошел вдоль путей навстречу кочегару, отправляющемуся за помощью. Дошел он до того места, где раньше установил туманные сигналы. Там уже почти в 9 часов они встретились с кочегаром, что последний подтвердил. Вернувшись в поезд, проводник зашел в последний вагон и увидел Килмингтона, сидевшего в одиночестве в купе первого класса. Именно тогда адвокат и объявил ему о решении идти в деревню, если посланный к ним локомотив не приедет через 5 минут. После этого проводник вышел из вагона и направился к кабине машиниста, где стал разговаривать с товарищами. Это свидетельство неопровержимо доказывало, что Килмингтон был убит в первых минутах 10-го, подумал Стайнсфилд, возвращаясь в свое купе. Все его попутчики были в сборе. «Ну, что, вы нашли его?» — спросил Перси Дьюкс. «Килмингтона?» «Нашел. В снегу позади поезда он умер». Инесс Блейк негромко вскрикнула. Презрительную ухмылку с лица юного Макдоналда как ветром сдуло, и он побледнел, как мел. Мистер Дьюкс пососал жирные губы. «Бедный маленький человечек», — сказала миссис Грант. «Он все-таки решил идти, да? И замерз по дороге?» «Нет», — прямо ответил Стайнсфилд, — «его убили». На этот раз Инесс Блейк вскрикнула по-настоящему, и в следующую секунду, подобно эху со стороны хвоста поезда, донесся истошный гудок. Спасательный локомотив, наконец, прибыл. «Пенрити, нас будет ждать полиция, так что нам лучше заранее подумать, что им говорить». Стайнсфилд повернулся к Перси Дьюксу. «Например, вы, сэр, где вы были с 8:55 до 9:30, когда я вас встретил? Вы видели Килмингтона?» Дьюкс, уже не такой жизнерадостный, как прежде, поднял на него заплывшие жиром поросячьи глазки и спросил, кем он себя возомнил. «Я работаю на страховую компанию «Космополитен». До этого я был следователем в управлении уголовных расследований, и вот моя карточка». Дьюкс даже не посмотрел на нее. «Да все в порядке, старина, я просто хотел убедиться. В наши дни никому нельзя доверять». Голос его наполнился заискивающей масляной задушевностью мелкого дельца, пытающегося заключить сделку с крупным коммерсантом. «Я просто вышел погулять, размять старые ноги, и не видел там ни души». «А кого вы ожидали увидеть? Ведь вы дожидались кого-то в домике путевых рабочих, даже сигару там выкурили. За кого вы меня приняли, когда сказали, что прождали полчаса?» «Тише, тише, старина», — с некоторой обидой в голосе произнес Перси Дьюкс. «Ну да, я заходил в тот дом и покурил немного, а потом просто пошел обратно к поезду и по дороге встретил вас. Никому я там встречу не назначал». «Нет, я не могу молчать», — прерывала его мисс Блейк, и срывающимся от волнения голосом поведала Стайнсфилду, что, выйдя из купе вскоре после Дьюкса, за окном туалета она услышала голоса. «Я узнала голос этого джентльмена», — продолжила она, кивнув в сторону Дьюкса. «Он сказал что-то вроде: „Ты еще раз нам поможешь, приятель, так что привыкай. Ты в деле по самые уши, обратного пути нет. Там был еще один голос, тихий, может быть, это и был Килмингтон. Не знаю, но он звучал по-шотландски. Он сказал: «Хорошо, встретимся через 5 минут. Тут, через несколько сотен ярдов, вверх по линии, есть домик, там и поговорим». «А что вы сделали после того, как услышали эти голоса?» — спросил Стэнсфилд. «Я встретила одного джентльмена, моего друга, и мы немного с ним посидели». «Неужели?» — зловеще произнес Макдоналд. «А что же тогда ты...» «Молчать!» — прикрикнул Стэнсфилд. «Я не обманываю, правда», — сказала девушка, не обращая внимания на Макдоналда. «Если хотите, я могу вас с ним познакомить. Он подтвердит, что я была с ним полчаса, и даже больше». «А что скажете вы, мистер Макдоналд?» «Я не собираюсь ничего рассказывать», — угрюмо произнес молодой человек. «Мистер Макдоналд не собирается ничего рассказывать. А вы, миссис Грант?» «Я после того все время просидела в купе, сэр». «После того?» «После того, как выходила намочить платок, чтобы помочь этой девушке, когда она лишилась чувств. Если помните, мистер Килмингтон покинул купе до меня. Я видела, как он шел в сторону почтового вагона». «Вы слышали, он что-нибудь говорил насчет того, что собирается идти в деревню?» «Нет, сэр, он просто быстро пошел к почтовому вагону. После начал возмущаться, что он в это время не закрыт, и сказал, что будет жаловаться на проводника». «Понятно. И вы все это время сидели здесь с мистером Макдоналдом?» «Да, сэр. Кроме тех 10 минут, когда он выходил из купе вскоре после того, как вы ушли, сэр». «Зачем вы выходили?» — обратился Стэнсфилд к молодому человеку. «Просто подышать воздухом, брат». «И случайно при этом прихватили золотые часы мистера Килмингтона?» Проницательные глаза Стэнсфилда впились в лицо Макдоналда. Под этим взглядом заносчивость у того поубавилась, однако он попробовал поднять шум. «Я ничего не знаю, вы не имеете права». «Я всего лишь хочу сказать, что совершено убийство, и когда полицейские обыщут вас, они найдут у вас золотые часы убитого. Думаю, это вас не очень обрадует, мой юный друг». «Я не виноват, это была просто... шутка!» Несчастный Макдональд заголосил на чистом кокне. «Он просто вывел меня из себя своими словами, что он самый умный и всех насквозь видит. Вот я и решил его проучить немного. Я собирался их вернуть, клянусь, только потом я его не нашел. Это просто шутка была, поверьте. К тому же часы не я вытащил, а Инесс». «Ах ты, грязная сволочь!» — закричала девушка. «Заткнитесь оба. Свою шутку объясните полиции. Надеюсь, вы до того времени не умрете со смеху». В этот миг поезд дернулся и стал подниматься обратно по склону. У телефонной коробки он остановился, чтобы Стэнсфилд связался с Пенритом, а потом загрохотал дальше на юг. Пенрити на платформе. Стэнсфилда встретил инспектор и сержант из полиции графства в сопровождении врача. Потом, после небольшой задержки в почтовом вагоне, где врач, откинув черное пальто проводника, которым был накрыт труп, приступил к предварительному осмотру тела, они прошли в купе Стэнсфилда. Близ Пенрита проводник по просьбе Стэнсфилда запер купе с пассажирами. Когда он его открыл, первым в купе вошел инспектор. Сначала он обыскал Макдоналда. Найдя у него спрятанные часы, он предъявил Макдональду и Инесс Блейк обвинение в краже. После этого инспектор приступил к аресту по обвинению в предумышленном убийстве. Кого арестовал инспектор за убийство Артура Джей Климингтона? Автор дал не менее 8 подсказок, с помощью которых вы можете логическим путем не только установить личность убийцы, но и узнать мотив преступления, а также определить способ, которым оно было совершено. Предлагаем вам, прежде чем продолжить чтение рассказа, принять вызов автора, определив 8 ключей, разгадать эту загадку и сравнить свое решение с выводами мистера Блейка, которые следуют ниже. Итак, даю вам немножко времени, чтобы вы поразмыслили. В этот момент вы можете поставить видео на паузу. Ну и для тех, кто хочет, наконец, узнать, кто же оказался убийцей, я продолжаю чтение. За предумышленное убийство Артура Джей Килмингтона инспектор арестовал проводника поезда. Часы из кармана адвоката вытащила Инесс Блейк, когда в 8:25 сделала вид, что лишилась чувств. Тогда же часы были незаметно переданы ее сообщнику Макдоналду. Килмингтон имел привычку постоянно смотреть на часы, и невозможно представить, если он не был убит до 9 часов, чтобы за это время он не хватился часов и не устроил скандал. Это подтвердили слова пассажира из вагона первого класса, который рассказал, что некий человек, соответствующий описанию Килмингтона, спрашивал у него время в 8:50. Если бы это был настоящий Килмингтон, он, прежде чем обращаться к кому-то, захотел бы посмотреть сначала на свои часы, заметил бы пропажу и поднял бы шум. Тот факт, что Килмингтон не сообщил о краже часов проводнику и не вернулся в купе, чтобы попытаться их найти, доказывает, что он был убит до того, как заметил пропажу. То есть вскоре после того, как в 8:27 вышел из купе. Однако проводник уверял, что разговаривал с ним в 9 часов. Следовательно, проводник лгал. Зачем ему нужно было лгать, если не для того, чтобы устроить себе алиби? Это ключ номер один. Проводник утверждал, что разговаривал с Килмингтоном в 9 часов, однако в 8:55 снежная буря уже превратилась в легкий снегопад, который вскоре и вовсе прекратился. Когда Стайнсфилд обнаружил тело, оно было покрыто снегом. Это означает, что Килмингтона убили во время пурги, то есть до 9 часов. Следовательно, проводник лгал, когда говорил, что в 9 часов Килмингтон был еще жив. Это ключ номер два. Генри Стайнсфилд, который по поручению страховой компании «Космополитен» расследовал исчезновение изумрудного ожерелья графини Аксминстерской, восстановил преступление следующим образом. Мотив. Жена проводника до Рождества серьезно болела. Потом, примерно в то же время, когда произошла кража из поезда, он нанимает лучшего хирурга в Глазго и кладет ее в частную лечебницу, свидетельство машиниста поезда, ключ номер три. Обычный оклад проводника не позволяет оплачивать такое дорогостоящее лечение, поэтому кажется вполне вероятным, что проводник согласился участвовать в преступлении за приличную награду. Какую роль играл он в этом? Во время расследования проводник указал, что оставил свое купе в почтовом вагоне на 5 минут, когда поезд подъезжал к перевалу Шап, и, вернувшись, увидел, что почтовые мешки исчезли. Но Килмингтон, который в тот день ехал на этом поезде, обнаружил, что в это время дверь каюты проводника была заперта, и теперь свидетельство «Миссис Грант», ключ номер 4, заявил о своем намерении жаловаться на проводника. Последний догадывался, что донос Килмингтона будет противоречить его собственным словам, и этим поставит его под подозрение, поскольку почтовый вагон он запер на несколько минут для того, чтобы сбросить мешки. Но когда Килмингтон постучал в дверь, сделал вид, что спит, показания самого Килмингтона. Следовательно, от Килмингтона нужно было избавиться. Перси Дьюкс уже попал под подозрение Стайнсфилда как организатор кражи. За время поездки Дьюкс трижды выдал себя. Во-первых, он проговорился о том, что ему было известно, в каком месте поезда выбросили мешки, хотя в газетах об этом не упоминалось. Во-вторых, несмотря на то, что об исчезновении изумрудов в газетах тоже не писали, Дьюкс знал, что похищено было изумрудное ожерелье. Стайнсфилд подстроил эту ловушку, упомянув браслет, но впоследствии в разговоре Дьюкс говорил уже об ожерелье. В-третьих, сильное беспокойство Дьюкса после ложного заявления Стайнсфилда о том, что ожерелье оценивается в 25 тысяч, было типичной реакцией преступника, посчитавшего, что его На приличную сумму обманул скупщик. Дьюк спланировал совершить вторую кражу из поезда и снова хотел привлечь для этого проводника. Свидетельство Инесс Блейк, ключ номер 5, о том, что она слышала, как он говорил: «Ты еще раз нам поможешь, приятель», четко указывало на участие проводника в предыдущем преступлении. Почти наверняка Дьюкс тогда разговаривал с проводником, поскольку только железнодорожный служащий мог знать о существовании домика путевых рабочих и назначить Дьюксу встречу в нем. Более того, если бы Дьюкс обсуждал предстоящее преступление в самом поезде не с работником железной дороги, а с кем-то другим, это вызвало бы подозрение, если бы их увидели вместе. Совершение преступления. В 8:27 Килмингтон идет в почтовый вагон. Он угрожает написать жалобу на проводника, не подозревая, какие последствия это может иметь для последнего. Проводник, возможно, пообещав показать ему дорогу до деревни, выводит Килмингтона из поезда, отходит вместе с ним от освещенного места, оглушает его. Небольшой кровоподтек Стайнсфилд просто не заметил во время беглого осмотра тела, относит туда, где Стайнсфилд впоследствии найдет труп, и забивает ему рот и ноздри снегом. Потом, вместо того, чтобы незаметно вернуться в поезд, проводник решает устроить себе алиби. Он берет шляпу жертвы, идет в поезд, надевает свое темное пальто, находит спящего в вагоне первого класса пассажира и, изображая Килмингтона, спрашивает у него время и сообщает о намерении идти в деревню, если помощь не прибудет в течение 5 минут. После этого он возвращается к жертве и бросает шляпу рядом с ним. Стайнсфилд заметил, что шляпа по сравнению с телом была лишь немного покрыта снегом. Это ключ номер 6. Более того, пассажир заметил под черным пальто синие брюки, ключ номер 7. У проводника форма синяя. Дьюкс был в сером костюме, а Макдоналдс в ярком клетчатом. И это говорит о том, что мнимый Килмингтон не мог быть одним из них. В 8:55 проводник решает укрепить алиби и отправляется навстречу возвращающемуся кочегару. От тела он идет к домику путевых рабочих. Следы, которые он оставил по сравнению с протоптанной тропинкой в сторону деревни, были намного меньше покрыты снегом, когда Стайнсфилд увидел их, ключ номер 8. И это означает, что они были оставлены через некоторое время после убийства и не могли обличить Перси Дьюкса. После 8:55 проводник встречает кочегара, и они вместе возвращаются в поезд. Дьюкс, который вышел погулять, находит проводника, и между ними происходит разговор, который услышала Инесс Блейк. Проводник назначает Дьюксу встречу в домике путевых рабочих. По его замыслу, это должно было сделать Дьюкса главным подозреваемым, если бы об убийстве стало каким-то образом известно, потому что ему трудно было бы объяснить, почему он провел целых полчаса в холодном домике именно в то время, когда всего в 150 ярдах от него был убит Килмингтон. После этого разговора проводник идет в кабину машиниста и около 40 минут разговаривает там с остальными железнодорожниками. Таким образом, у него появляется алиби на время от 8:55 до 9:40. Его план мог бы оказаться успешным, если бы не 3 фактора, которые он не мог предугадать. Первое — это присутствие в поезде Стайнсфилда. Второе — это то, что пурга прекратилась почти сразу после 9:00. И третье — кража часов Артура Джей Килмингтона.